«Вы думаете, если вас не повесили, так вы победили?» «Да», — продолжала она. «Что вы хотите сказать?» — закричал Говорков. Шемякин взглянул на него и болезненно сморщил свое лицо. «Вы возвращаетесь к самодовольству старых народников?» — говорила Роза. «Воображаете себя своеобразной страной, которая живет по своим каким-то законам?» «Ну, это неверно», — сказал Хотяинцев с явным сожалением. «Неверно? Нет, верно. До 5-го года, даже начиная с 80-х, вы больше обращали внимание на жизнь Европы и вообще мира. Теперь вас Европа и внешняя политика правительства не интересует. А это преступная политика, преступная по ее глупости. Что значит посылка солдат в Персию и темные затеи на Балканах? И усиление националистической политики против Польши, Финляндии, против евреев. Вы об этом думаете?» Самгин незаметно, ни с кем не простясь, ушел. Несносно было видеть, как любезничает Шемякин, как масляно блестят его глаза и как внимательно вслушивается Таисия в его речь. Дронов выпросит у этого кота денег на газету и уступит ему женщину, подлец, окончательно, — решил он. Дни, недели, месяцы текли с быстротой, которая как будто все усиливалась. Впечатление это создавалось, вероятно, потому, что здоровье Прозорова уже совершенно не позволяло ему работать. А у него была весьма обильная клиентура в провинции, и Клим Иванович часто выезжал в Новгород, Псков, Вологду. Провинция оставалась такой же, какой он наблюдал ее раньше. Такие же осмотрительно-либеральные адвокаты, такие же скучные клиенты, неумело услужливые лакеи в гостиницах, скучные серые обыватели в плену мелочей жизни. И так же, как раньше, как везде, извозчики округа Петербургской судебной палаты жаловались на дороговизну пса. Весной Елена повезла мужа за границу, а через 7 недель Самгин получил от нее телеграмму: «Антон скончался, хороню здесь». Через несколько дней она приехала, покрасив волосы на голове еще более ярко. Это совершенно не совпадало с необычным для нее простеньким темным платьем, и Самгин подумал, что именно это раздражало ее. Но оказалось, что французское общество страхования жизни не уплатило ей деньги по полису Прозорова на ее имя. «Черт их знает, чего им нужно!» — негодовала она. — Вот любят деньги эти милые французы. Со мной духовное завещание, хлопотал консул, не платит. Затем более миролюбиво она добавила: то есть они платят, но требуют скидки в 50 000 франков, а я хочу получить все 200. И уже счастливо улыбаясь: да, здесь получу еще 60 000 рублей, можно жить, да? Затем она предложила Самгину взять все дела и по старым делам Прозорова платить ей четверть гонорара. «Много четверть?» — спросила она, внимательно глядя в его лицо. Самгин получал половину и сказал, что четверть достаточно. Она засмеялась. «Я пошутила, милый мой Клим Иванович. Ничего не надо мне, я не жадная. Антона уговорила застраховаться в мою пользу, это да, но уж если продавать себя, так недешево, верно?» Да, с ней было легко, просто. А вообще жизнь снова начала тревожить неожиданностями. В Киеве убили Столыпина. В квартире Дронова разгорелись чрезвычайно ожесточенные прения на тему, кто убил, охрана или террористы партии эсеров. Тагильский, поглаживая пальцами щеточку волос на подбородке, сказал: «Известно только, что не один АЗФ был представителем эсеров в охранке и представителем департамента полиции в партии. Есть слух, что стрелок — раскаявшийся провокатор. А также говорят, что на допросе он заявил: жизнь не бессмысленна, но смысл ее сводится к поглощению отбивных котлет. И ведь неважно, съем я еще 1000 котлет или перестану поглощать их, потому что завтра меня повесят. Так как Сазонова и Каляева ничего подобного не говорили, я разрешаю себе оценить поступок господина Багрова как небольшую аварию механизма департамента полиции. Его маленькая речь, сказанная спокойно и пренебрежительно, охладила настроение, а Нагайцев с радостью, в которой Самгин всегда слышал фальшивые ноты, заявил: «Совершенно верно. Это дельце явно внутриведомственное. Развал, да? Ведь поступок Лопухина тоже, знаете, не очень похвален». Сказав это, он смутился и тотчас закричал: «А вот, послушайте, что узнала Мария Ивановна о Распутине». Орехова немедленно, с точностью очевидца, начала рассказывать о кутеже сибирского мужика, о его хвастовстве близостью к семье царя, о силе его влияния на царицу. «Все это не очень похоже на государство, нормально функционирующее, не правда ли?» — спросил Тагильский Самгина, подходя к нему со стаканом чаю в одной руке и с печеньем в другой. «Да, чепуха какая-то», — ответил Самгин. «Но увеличиваем армию. Воссоздаем флот. А молодой человечек забавные стишки читает, слышите? Молодой человек, черноволосый, бледный, в черном костюме с галстуком, как будто из золотой парчи, на хмуре высокий лоб напряженно возглашал: «Мы прячемся от страха жизни в монастыри и кутежи, в служение своей отчизне и в утешение книжной лжи». Сын, кажется, пермского губернатора с польской четырехэтажной фамилией или управляющего уделами, вообще какого-то крупного бюрократа, дважды покушался на самоубийство. Мне и вам назначено заменить эдаких в жизни. — Ну, перспектива не из приятных, — осторожно сказал Самгин. — Разве? — А мне, знаете ли, хочется министром быть. Вид, ты начал карьеру чем-то вроде стрелочника. Поэт читал, полузакрыв глаза, покачиваясь на ногах, правую руку сунув в карман, левую ловя что-то в воздухе. «Нигде не находя приюта, мы прячемся в тумане слов». «Дурак!» — вздохнул Тагильский, отходя прочь. Его поведение продолжало тревожить, и было в этом поведении даже нечто обидно задевавшее самолюбие Самгина. Там, в провинции, он против воли Клима Ивановича устанавливал отношения, которые, очевидно, не хотел продолжать здесь. Почему не хотел? Там он исповедовался, либеральничал, а здесь довольствуется встречами у Дронова. Особенно тревожило что-то недосказанное в темном деле убийства Марины. Здесь он как будто даже избегает говорить со мной. Новый 912 год Самгин встретил у Елены. Собралось не менее полусотни человек. Были актрисы, адвокаты, молодые литераторы, два офицера саперного батальона. Был старичок с орденом на шее и молодой женой, мягкой, румяной, точно оладьи. Преобладала молодежь, студенты, какие-то юноши мелкого роста, одетые фронтовато. В трех комнатах было тесно и шумно, как в фойе театра во время антракта. Но изредка, после длительных увещеваний хозяйки, одетой пестро и ярко, точно фазан, после криков «Внимание! Силенция! Тишина! Тише! Слово искусству!» публика неохотно закрывала рты. Выступали артисты, ораторы. Маленькая, тощенькая актриса Краснохаткина, окутанная пурпуровым шелком, точно слепая, грустно читала, щупая руками воздух. «Мы плененные звери, голосим, как умеем». Ей благодарно рукоплескали. Она охотно согласилась петь дуэт с Ерухимовичем. У него оказался приятный гибкий баритон, и вдвоем с Краснохаткиной он безнадежно просил: «О ночь, поскорее укрой прозрачным твоим покрывалом, целебным забвенье фиалом, томимую душу тоской, как матерь дитя, успокой». Снова хлопали ладонями, но раздались и протестующие голоса: «Господа, ну почему так много грусти?» «Правильно!» — крикнул аккомпаниатор, молодой, но сильно лосоватый человек, «Долой уныние!» Старичок с орденом, держа за свою седую остренькую бородку, внушал молодежи. «Мы встречаем 12-й год, год столетия победы нашей над Наполеоном и армиями Европы. Встречаем 7-й год представительного правления, не так ли? Мы сделали замечательный шаг, и уж теперь, правильно, веселее, дети, хор!» Дружественные отношения наши с Францией помешают нам достойно отметить знаменательную дату, — настойчиво говорил старичок. А молодежь потолкалась и, соединяясь плотной кучей, грянула из страны далекой. Ерухимович, не двигая ни единой чертою каменного лица, отчетливо выводил: «Ради славного труда, ради вольности веселой собрались мы сюда». «Довольно!» — крикнул, выскочив вперед хора, рыжеватый юноша в пенсне на остром носу. «Долой безграмотные песни! Из какой далекой страны собрались мы сюда? Мы все русские, и мы в столице нашей русской страны. Правильно! Быстрый, как волны! Аккомпаниатор, просим волны!» Человек, украшенный зелеными камнями, взмахнув головой и руками, ударил по клавишам, а Ерухимович начал соло, и Самгин подумал, не издевается ли он над людьми, выпивая мрачные слова, что час то короче к могиле наш путь. «Ну, знаете, — закричал кто-то из соседней комнаты, — встречать Новый год такими песнями! — Более чем оригинально, как сказал царь Николай II, — поддержали его. Но Ерухимович невозмутимо пел: — Умрешь — похоронят, как не жил на свете, сгниешь — не восстанешь. — Довольно! — закричали несколько человек сразу. И особенно резко выделились голоса женщин, и снова выскочил рыжеватый худощавый человечек, вертясь на ногах, как флюгер на шесте, обнаруживая акробатическую гибкость тела, размахивая руками, он возмущенно заговорил: «Стыдно слушать. Три поколения молодежи пело эту глупую бездарную песню. И почему эта странная молодежь, принимая деятельное участие в политическом движении демократии, не создала ни единой боевой песни, кроме нагаечки, песни битых? А? Браво! Замечательно сказано. Правильно!» — подтвердил аккомпаниатор с явной радостью. — Браво! Оратору аплодировали, мешая говорить, но он кричал сквозь рыбий плеск ладони. Выделился голос Ерухимовича: — Вот бы ты, Алябьев, и взял на себя роль Руже де Лиля, вместо того, чтобы в сатириконе обывателя смешить. — Довольно споров. Соединим ли пессимизм и молодость? — Да! — крикнули в ответ. «Большинство самоубийц, молодежь! Довольно! Давайте споем! Отречемся от старого мира!» «Попробуй, отрекись, болван!» — проворчал Ерухимович. Медные его глаза на вспотевшем лице смотрели в упор и точно отталкивая Самгина. Нужно было сказать что-то этому человеку. «У вас очень приятный голос», — сказал Самгин. «А характер неприятный», — ответил студент. «Разве? Да. Груб и не умен», — решил Самгин, не пытаясь продолжать беседу. «Интернационал» не приняли. Удовлетворились тем, что запели: «Слезы горькие льет молодец на свой бархатный кафтан». Шум возрастал, образовалось несколько очагов, из которых слова вылетали точно искры из костра. В соседней комнате кто-то почти истерически кричал: «Долой проповедников духовной нищеты, ограничителей свободы, изуверов рационализма!» У рояля ораторствовал известный адвокат и стихотворец, мужчина высокого роста, барской осанки, седовласый, курчавый, с лицом человека пресыщенного, утомленного жизнью. «XIX век — век пессимизма. Никогда еще в литературе и философии не было столько пессимистов, как в этом веке. Никто не пробовал поставить вопрос, в чем коренится причина этого явления, а она совершенно очевидна — материализм. Да, именно он, Материальная культура не создает счастья, не создает. Дух не удовлетворяется количеством вещей, хотя бы они были и прекрасны, и вот здесь перед учением Маркса встает неодолимая преграда. Ерухимович рассказывал на украинском языке игривый анекдот о столкновении чрезмерной деликатности с излишней скромностью. Суть отношений скромности и деликатности сводилась к бессилию одного и недостатку инициативы у другого. Кончилось тем, что явился некто третий, и весьма дерзкий, изнасиловал тетку, оплодотворил, и, почувствовав себя исполнивший закон природы, тетка сказала всем лишним людям: «Пшли прочь, дураки!» Рядом с Климом Ивановичем покачивался на стуле длинный, тощий, гениально растрепанный литератор Орлов, последний классик народничества, как он сам определил себя в анкете биржевых ведомостей. Глуховатым баском, поглаживая ладонью свое колено и дирижируя папиросы, он рассказывал молодой, скромно одетой и некрасивой актрисе на комические роли: «Дураков выкармливают маком. Деревенской бабе некогда возиться с ребенком, кормить его грудью, и вообще нажует маку, сделает из него соску, сунет ребенку в рот, он пососет и заснул. Да, мак снотворный, из него делают опий, морфий, наркотик». «Все вы знаете, все!» — вздыхая, восхищалась женщина. «А как же иначе? Вон они! Там о марксизме рассуждают, а спросите их, как баба живет, не знают этого. Книжники, фарисеи». Книжники за спиной Самгина искали и находили сходство между многообразием религиозного опыта Джеймса и философией мистики Дюпреля. У рояля сердился знаменитый адвокат: «Позвольте, англичане Шекспира выдумали, а у нас вот Леонид Андреев». В соседней комнате кто-то очень веселый обещал: «Вот подождите, вздуют итальянцы и турок, будут соседями нам в Черном море, откроют Дарданеллы, потом мы вздуем их. А что вы думаете, возможно?» К Самгину подошла Елена, спросила шепотом, улыбаясь: «Не скучно?» «Нет». «Это вы искренно?» «Вполне». Погрозив ему пальцем, она взглянула на часы. «Пора садиться за стол». Стол для ужина занимал всю длину столовой, продолжался в гостиной, и, кроме того, у стен стояло еще несколько столиков, каждый накрыт для четверых. Холодный огонь электрических лампочек был предусмотрительно смягчен розетками из бумаги красного и оранжевого цвета. От этого теплее блестело стекло и серебро на столе, а лица людей казались мягче, моложе. Прислуживали два старика-лакея во фраках и гробоносые, похожие на цыганку горничные. Елена Прозорова, стоя на стуле, весело командовала: «Дамы выбирают места и кавалеров. Несправедливо? На каждую приходится подвое, даже, кажется, слишком. А куда лишек, найдется мест. Под стулом или под столом, дамы? Прислуги мало. Я призываю вас к самодеятельности!» — кричала Елена. А Самгин соображал: «Женщины не уважают ее. Певичка, любовница старика. Но она хорошо держится». Металлический шум ножей и вилок, звон стекла, как будто еще более оживил и заострил слова и фразы. Взмахивая рыжей головой, ораторствовал Алябьев: «Представительное правление несовершенно, допустим. Но пример Германии, рост количества представителей рабочего класса в Рейхстаге неопровержимо говорит нам о способности этой системы к развитию». «Это вне спора!» — крикнул кто-то. «Германия будет первым социалистическим государством мира». В стеклах пенсне Алябьева сверкали рыжие огоньки. «Представительное правление освобождает молодежь от необходимости заниматься политикой. Политика делает Фаустов Дон Кихотами, а человек по существу своему Фауст». «Правильно», — — сказал аккомпаниатор, сидевший против Самгина, тщательно намазывая кусок ветчины, сказал и несколько раз одобрительно, с улыбкой на румяном лице, кивнул гладко причесанной головой. Соседями аккомпаниатора сидели с левой руки последний классик и комическая актриса, по правую — огромный толстый поэт. Рядом с поэтом нервно подергивался, ковыряя вилкой сига и точно собираясь выскочить из-за стола, рыжий Алябьев, толкая солидную даму, туго зашитую в сиреневый шелк. Она уговаривала соседа: «Не толкайте и смейте». Чмокая губами, сосед Самгина раздумчиво говорил в ухо ему: «В нашем поколении единомыслие больше было. Теперь люди стали разнообразней, может быть, свободомысленней, а выпьемте английской горькой». Пили горькую, пили еще какую-то хинную, и лысый сосед, тоже адвокат, с безразличным лицом, чернобровый, бритый, как актер, поучал: «При диабете полезен коньяк, при расстройстве кишечника черносмородиновое». Ерухимович читал стихи, голос его звучал комически уныло, и когда он произнес со вздохом: «Велико ваше величество, вашей глупости количество», половина стола отрадно захохотала. «Немного нужно им», — соображал Самгин. «Тише!» — крикнул кто-то. Часы над камином начали, не торопясь и уныло, похоронный звон истекшему году. Все встали, стараясь не очень шуметь, и пока звучали 12 однообразных нот пружины, Самгин подумал, упрекая себя: «Прошел еще год бесследно». Закричали «Ура!», зазвенели бокалы, и люди, как будто действительно пережив тяжелую минуту, оживленно поздравляли друг друга с Новым годом, кричали: «Речь, господа, просим Платона Александровича, речь!» Известный адвокат долго не соглашался порадовать людей своим талантом оратора. Но, наконец, встал, поправил левой рукой полуседые вихры, утвердил руку на жилете против сердца, и, высоко подняв правую с бокалом в ней, начал фразой на латинском языке, она потонула в шуме еще непрекращенном. «Сказал Марк Аврелий. То же самое, но другими словами говорил Сенека, и оба они повторяли Зенона». «Так ты бы с Зенона и начинал», — пробормотал Ерухимович. Глаза Платона Александровича большие и красивые, и точно у женщины, замечательно красноречивы. Он владел ими так же легко и ловко, как языком. Когда он молчал, глаза придавали холеному лицу его выражение разочарованности, а, глядя на женщин, широко раскрывались и как бы просили о помощи человеку, чья душа устала и истерзана тайными страданиями. Он пользовался славой покорителя женщин, разрушителя семейного счастья. И когда говорил о женщинах, лицо его сумрачно хмурилось, синеватые зрачки темнели, и во взгляде являлось нечто роковое. Теперь, говоря о философах-моралистах, он прищурился и зажег в глазах надменную улыбочку, очень выгодно освещая ею покрасневшее лицо. «Я прошу простить мне этот экскурс в область философии древнего мира. Я сделал это, чтобы напомнить о влиянии стоиков на организацию христианской морали». Маленькая лекция по философии угрожала разрастись в солидную. Самгину стало скучно слушать и несколько неприятно следить за игрой лица оратора. Он обратил внимание свое на женщин. Их было десятка-полтора, и все они как бы застыли, очарованные голосом и многозначительной улыбочкой красноречивого Платона. Все, кроме Елены. Буйно причесанные рыжие волосы, бойкие острые глаза, яркий наряд выделяли Елену, как чужую птицу, случайно залетевшую на обыкновенный птичий двор. Неслышно пощелкивая пальцами, улыбаясь и подмигивая, она шепотом рассказывала что-то бородатому толстому человеку. не считается с модой и с людьми, — одобрительно подумал о ней Самгин. И вот, наконец, мы видим, что эти вековые попытки ограничить свободу роста души привели нас к социализму и угрожают нам страшной властью равенства. Господа, мы все здесь, благодарение Богу, не равны. Я уверен, что никто из вас не желает повторить меня, так же, как я не хочу повторять кого-либо из вас, хотя бы этот некто был гениален. Мы все разнообразны, как цветы, металлы, минералы, как все в природе. И каждый из нас скромен в своем своеобразии, каждому дорога его неповторимая индивидуальность. Мой новогодний тост за разнообразие индивидуальности, за свободу развития духа. Аминь, — густо сказал Ерухимович, но ироническое восклицание его было погашено, хотя и не очень дружным, но громким «Ура!». Вскочил Алябьев и быстро звонко начал. «Я приветствую прекрасную речь многоуважаемого учителя и коллеги, но приветствую должен...» Осталось неизвестным, что именно и кому он должен, ибо все уже охмелели и всем хотелось говорить. «Комиссар Жевскую перехвалили. Боже мой, вы говорите что-то ужасное. Ее не поняли, и я вижу, все еще не понимают». «Жорес уверен, что немецкие рабочие не позволят воевать, а рабочие уверены в этом. Комиссар Жевская — актриса для романтической драмы и погибла, не досказав себя, а то, что принуждена была тратить свой талант на реалистические пьесы, а наше искусство губит реализм. Ах, это верно, это несчастье страны!» Ерухимович, пронзая воздух вилкой, говорил мрачно нахмурясь. «В макрокосме кометы, в микрокосме бактерии, микробы. Как жить нам, людям, а? Я спрашиваю, как жить?» «Это благурство!» — закричал ему Алябьев. А Ерухимович спросил, оглядываясь вокруг. «Разве?» Вмешался старичок с орденом, почти крикнув командующим тоном. «Это верно, верно. Болезни растут, да, да. У нас в Министерстве финансов за истекший год умерло». Его дама напомнила. «Но ведь все старики...» И тотчас поправилась. «Гораздо старше тебя». Какой-то белобрысый молодой человек застонал, точно раненый заяц. «Боже мой! Да чего мы бедны идеями? Ну где у нас орлы?» И кто-то, высунув голову из-за портьеры, обиженно возразил. «А Мережковский? Лев Шестов? Василий Васильевич Розанов?» «Да, медленно, как сквозь дремоту, бормотал сосед Самгина. Личность, двигатель истории. У англичан Шекспир, Байрон, Шелли, наконец, Киплинг, а у нас Леонид Андреев и апология Босяков», — внушал известный адвокат. «Но это от Достоевского, от его униженных и оскорбленных. Наши литераторы не любят свою родину. Ненавидят Россию».